Послесловие. Ниже я собрал кое-какие соображения о природе мифа и вкратце обрисовал некоторые источники, к которым прибегал, пока писал эту книгу. Готов повторить не раз и не два, что никогда не ставил себе цель толковать или объяснять мифы, только пересказывать их. Чтобы добиться связанного повествования, мне, конечно, пришлось немного поколдовать над временной шкалой. Моя версия эпохи людей, например, отличается от хорошо известной Гесиодовой. Так удалось отчетливее развести эпохи правления Кроноса и сотворения людей. Уж такой случился в Греции почти 3000 лет назад всплеск историй, что наверняка одновременно происходили всевозможные события. Если кто-то поставит мне на вид, что я пересказал эти истории неправильно, меня, думаю, оправдает то, что они, в конце концов, вымышленные. Играя с деталями, я делаю то же самое, что люди делали с мифами от начала времен. В этом смысле, мне кажется, я в меру сил помогаю сохранить их живыми.